одна. Он опомнился, увидел перед собой ее продолговатое нежное лицо, большие всезнающие глаза, проникающие в самую суть вещей, светлые и прозрачные, как холодное северное море. Теперь перед ним была нерешительная амазонка, лихо командующая тунисскими землекопами, а одинокое существо, то погружающееся на дно омута безнадежности, то вновь поднимающееся на поверхность с отрешенной улыбкой в вечном круговороте жизни и смерти. Он кивнул. «Компаньон из меня неважный, вы ведь знаете. Я ни в чем вас не упрекаю. Просто вам надо немного взбодриться. Развяжется язык, забудете о скважинах и рудниках, успехах и неудачах. Устроим себе приятный вечер. Мадам, все?» Новый официант склонился до самого пола. У него была физиономия профессионального соблазнителя или брачного афериста. Но здесь брачных аферистов нет. Эта профессия мусульманскому миру неведома. Винтер оставил на столе несколько мелких монет, и они прошли через террасу в отель. Когда они вошли в комнату, она даже не включила свет. Открыла двери на балкон прямо в звездную ночь, принесла из холодильника бутылку коньяка и две рюмки. Они примостились бок о бок в низких креслицах возле инкрустированного столика. Корона сияния над морем и шелест крон сотен тысяч пальм. Их губы соприкоснулись. Нежно и осторожно, но еще как бы недоверчиво. Потом они молча выпили. Она поудобнее устроилась, ноги к перилам, лицо запрокинуло к звездам. Внизу, на песчаной дорожке, ведущей между клумбами к пляжу, появился какой-то человек. Он смотрел вверх, будто видел их. Он склонился к ее руке, прижался к ней лицом. Она перебирала пальцами его волосы. «Войтишек, Войтишек, никак у нас не получается. Видно, мы оба ошиблись». Она пошевелилась, снова наполнила рюмки. «Я уже с нетерпением жду, когда лягу спать», — сказала она с улыбкой. «Проснусь рано-рано, сбегаю на море, поплаваю, а после завтрака отправлюсь за покупками. Хочу достать себе ковер, но только с пуническим рисунком. Я слышала, что в работах кустарей еще сохранились отголоски древних времен, но нужно хорошенько поискать. Поможете мне выбрать?» Он кивнул. Лицо Тиссо растаяло. А того убитого шофера он уже не мог вспомнить. Да и зачем, собственно, вспоминать? Жизнь идет дальше. Ее ничто не остановит. «А что, если я всерьез люблю тебя?» — сказал он вдруг, без всякой связи. «Ну, тогда я была бы, наверное, счастлива, хотя счастье — это, ну, самое непонятное во всем окружающем мире. Никто не знает, что такое счастье, как оно выглядит. Его нельзя точно определить. Но ты ведь и сам ни в чем не уверен». Он прижал палец к ее губам. «Не говори так, Генрика». «Уже не говорю», — вздохнула она, встала и подошла к перилам. «Тот человек все еще стоит там», — сказала она. Мне кажется, он наблюдает за нами.